Душеньке я ищу покой. Ведь печаль в груди белоснежная сердце девичье обрекла бедой. За морями лют буйной вьюгою черным вороном позабыл себя. За горами грусть да подругою станет верной для меня. Не найти простор краше родного, где метели плед на плечах полей, что в осенних снах теплым золотом вдаль уносит крик журавлей. Жемчуг горьких слез на моих щеках детство светлое мне откроет дверь. Там, где лето спит в заливных лугах и где тропами бродит добрый зверь, где дожди лучись, небо свесившись, тянут радугу над березами. Там, где горсти звезд благом светятся, полня утра росами. Не найти простор краше родного, где метели плед на плечах полей, что в осенних снах теплым золотом вдаль уносит крик журавлей.